Тогда тем более я должен съездить туда именно сегодня. У меня просто не будет подобного шанса после того, как мы отправимся в Денвер. А потом начнем наше путешествие неизвестно куда. Если я вообще когда-нибудь вернусь в Вейл, они действительно смогут узнать, что я до сих пор владею ранчо. Значит, я никогда не смогу туда приехать и покончить со старым. Мы проезжаем мимо Вейля по пути в Денвер. Нам будет нужно шоссе номер 70. Я знаю, — сказала Элли дрожащим голосом. Она вспомнила, что, когда они летели над Ютой, ей вдруг показалось, что он не переживет ночь, чтобы вместе с ней встретить утро. Спенсер продолжил: «Если вы не хотите ехать туда со мной, мы можем обо всем договориться, но если даже я буду уверен, что агентство никогда не узнает, кому принадлежит ранчо, мне все равно нужно туда съездить именно сегодня, Элли. Если я не поеду туда сейчас, когда у меня есть смелость, чтобы сделать это, потом у меня уже может не хватить этой смелости. Мне потребовалось 16 лет». Элли сидела молча, уставившись на свои руки. Потом она встала и пошла к компьютеру. Он все еще был включен и подсоединен к модему. Элли села за компьютер. Он пошел за Элли к столу. «Что вы делаете?» «Какой адрес, ранчо?» — спросила она его. Этот адрес, как часто бывает в сельской местности, не указывал номер дома на определенной улице. Спенсер объяснил ей это. Потом Элли попросила, чтобы он повторил адрес еще раз. «Но что такое? Что вы собираетесь делать? Как называется офшорная компания?» «Vanishment International». «Vanishment» — буквально «исчезновение». «Вы шутите?» «Нет». «И как же называется документ?» «Vanishment International». «И она фигурирует в налоговых инспекциях именно под этим названием?» «Угу». Спенсер придвинул стул и сел рядом с Элли. Рокки тоже подошел к ним. Он решил проверить, не осталось ли у них еще еды. «Элли, скажите мне, в чем дело?» «Я хочу прочитать записи о владении землей», — сказала она. «Потом попытаюсь получить карту местности, где расположено ваше ранчо. Мне понадобится его точное географическое расположение. Было бы неплохо, если бы мне удалось это сделать». «И зачем вам все это нужно?» «Боже ты мой! Если мы собираемся ехать туда, если мы собираемся так рисковать, тогда нам нужно как следует подготовиться и к, возможно, неприятной встрече». Она больше говорила с собой, чем с ним. «Мы должны постараться застраховать себя от любых случайностей. О чем вы говорите? Слишком сложно. Потом, потом. Теперь мне нужна тишина». Ее быстрые руки мелькали над клавиатурой. Спенсер смотрел на экран, когда Элли перешла от файлов Grand Junction к компьютеру в суде Вейля. Потом она начала снимать послойно все сведения в банке данных этого района. Знаменитый несчастный Стивен Акблом сидел рядом с Роем в лимузине. На нем были слегка великоватый костюм, который привезли с собой люди из агентства, и пальто, такое же, как у трех агентов. Еще он был в наручниках и кандалах. Художнику исполнилось уже 53 года, но казалось, что он почти не постарел с тех пор, как его имя и фотографии мелькали на первых полосах газет. Тогда короли сенсации называли его вампиром из Вейля, сумасшедшим с гор и ненормальным Микеланджело. Его волосы оставались густыми, блестящими и черными, лишь на висках появилась седина. Красивое лицо было гладким и моложавым, без морщин на лбу. От крыльев носа спускались две бороздки, проложенные улыбкой, и в уголках глаз появились гусиные лапки. Но Акблома это не старило. Совсем наоборот. Создавалось впечатление, что, хотя в своей жизни он не избежал страданий, но гораздо больше в ней было удовольствий. Самым привлекательным в Акбломе были его глаза. Они обращали на себя внимание, и на фотографии, которую Рой нашел в доме Спенсера в Малибу, и на других фотографиях, появлявшихся в газетах и журналах 16 лет назад. Сейчас у него исчезло то выражение надменности, которое Рой смог разглядеть на старой темной фотографии. Может, он просто его придумал? Теперь на лице Акблома читалась спокойная уверенность, и полностью отсутствовала угроза, которую всегда можно разглядеть на фотографии любого человека, о котором вы знаете, что он преступник. Взгляд Стивена Акблома был прямым и приятным. В нем не содержалось угрозы. Рой был поражен, и поражен приятно, когда прочитал в глазах Акблома выражение покоя и нежности, мягкости и симпатии. Исходя из этого, Рой сделал вывод, что Стивен Акблом был человеком мудрым и хорошо понимал, чего можно ждать от человечества. Даже в неосвещенном лимузине, в окна которого отбрасывали слабый свет, мелькавшие мимо уличные фонари, Акблом все равно был заметен. Было видно, что он сильная личность, но ни в коем случае не такая, как пыталась представить падкая на сенсации пресса. Он сидел очень спокойно, но его молчание говорило больше, чем развернутые речи заранее подготовившихся ораторов. Чувствовала, что он многое замечает и держится на стороже. Он сидел почти не двигаясь. Иногда подкреплял свои слова жестом, и его руки в наручниках двигались так плавно, что цепь почти не издавала никакого звука. Его поза была расслабленной, не напряженной, но и не вялой. В ней чувствовалась сила. Этого было нельзя не заметить. Жизненные силы переполняли его, а мозг, казалось, был подобен машине, способной двигать миры и изменять космос. За свои 32 года Рой Миро встретил только двух людей, чье физическое присутствие почти сразу вызвало влюбленность. Первой была Ева Мария Джаммер, второй — Стивен Акблом. Он их встретил в одно и то же время. В этом удивительном феврале судьба стала его компаньоном и его прикрытием. Он сидел рядом со Стивеном Акбломом и старался не проявлять своего восхищения. Ему очень хотелось, чтобы Стивен Акблом понял, что он, Рой Миро, был личностью, обладавшей глубокой интуицией и много чего добившейся в жизни. Ринг и Фордайс, Олмейер и Таркентон прекратили свое существование, как только они покинули офис доктора Пальма. Ничем не проявляли свою симпатию к художнику, но Рой был им очарован. Парни не обращали ни малейшего внимания на высказывания Акблома. Фордайс постоянно прикрывал глаза, будто в глубокой задумчивости. Ринг глазел в окно, хотя он ничего не мог рассмотреть в ночи через затемненное стекло. Когда время от времени жест Акблома вызывал звон наручников или было слышно позвякивание кандалов, Фордайс быстро раскрывал глаза, похожие на невидящие бессмысленные глаза куклы. А Ринг резко переводил взгляд от темного окна на художника. В остальное время они не обращали на него никакого внимания. К сожалению, Ринг и Фордайс, видимо, уже составили свое мнение об Акбломе. Оно, скорее всего, основывалось на сведениях, почерпнутых из средств массовой информации. Они были не в состоянии иметь свое собственное мнение, делать свои выводы и заключения. Конечно, Роя это не удивляло. Ринг и Фордайс были людьми действия. Им чужды были любые размышления. Конечно, агентству нужны подобные люди, хотя у них отсутствовало чувство перспективы. Они жалкие, весьма ограниченные личности. Когда они покинут этот мир, он немного приблизится к совершенству.